Эпилог. 10 лет спустя. Герман. Будильник прожужжал, как обычно, в 8:30 утра. Герман, не открывая глаз, потянулся за мобильным. Вибрация смолкла. В доме стояла привычная для этого времени дня тишина. Жена еще полчаса как увезла детей. Старшего в школу, младшего в сад. Их первый ребенок родился меньше, чем через год, как они снова решили быть вместе. Сын. До последнего выбирали имя, переругались со всеми родственниками, кто лез к ним со своими ценными советами. Но когда Герман забирал жену из роддома, они, не сговариваясь, решили «Илья», «Илья Литвинов». А через 3 года пошли за вторым, и тоже сын, Тимур. Завтрак по традиции уже ждал его на столе. Овсяная каша с сухофруктами и бутерброды с сыром. Заварив себе кофе, Герман быстро просмотрел новости на телефоне, пробежался взглядом по письмам, в электронной почте. Его бизнес располагался в 4-часовых поясах, так что за ночь всегда что-нибудь да нападает. Проснулся, Илюху закинуло «Еду в сад». Герман улыбнулся лаконичному сообщению жены. Такая деловая стала. Хотя с 2 детьми, работой, вечно занятым мужем и твердыми принципами, другой она не могла быть. В их доме не было ни кухарки, ни домработницы, ни няни. Это была принципиальная позиция жены, с которой Герману пришлось согласиться. «Я не хочу, чтобы в нашем доме были чужие люди. Есть ты, я и наши дети, все. Иногда родители, мой брат, наши друзья. Я знаю, как ты рос, как я росла. Ни тот, ни другой опыт я не хочу повторять. Создадим свой для наших сыновей». Герман улыбнулся, вспомнив, как, вернувшись на днях раньше обычного домой, застал старшего с пылесосом в руках, а младший сам собирал в коробке свое лего. Жена готовила ужин на всю семью. Детство его детей было совсем не похоже на его собственное. «Чем больше у нас денег, тем проще мы живем», — сказал тогда Герман жене и тут же получил ответ. «Хочешь что-то поменять? Нет». Смысл повторять собственные ошибки на детях. Они успеют наделать свои, но, по крайней мере, вырастут с внутренними границами и пониманием, что мир не крутится вокруг них. Их отцу это знание далось дорогой ценой. Уже выходя из дома, Герман заметил незнакомую книгу в коридоре. Глаз зацепился за название. «Первые 40 лет в жизни мальчика – самое сложное». Началось. Герман усмехнулся про себя и, забрав с собой книжку, сел в машину. По дороге, как обычно, набрал жене. «Это ты уже начала готовить подарки?» Сразу спросил он и пояснил. «Я про книгу о мальчиках в 40». Жена рассмеялась. Герман любил ее смех. «Нет. Я бы не стала тебе такое дарить, да и думаю, тебе уже лишнее. Это я у Нины стрельнула, самой почитать. Но, кстати, ты не передумал. Гер, все хотят праздника». «Кто все? Ты и дети?» «Я про твою маму и про мою, про твоих друзей и моих. Софья Андреевна вообще решила устроить светский прием. Я случайно узнала, и не от нее». 40 лет вроде не празднуют», — зевнул Литвинов. На самом деле он уже все для себя решил, но она еще не знала. Так что никаких поздравлений, ресторанов и так далее. Мы уедем на неделю вчетвером. Так что если кто хочет праздновать, то уже без нас. Хорошо, — покладисто ответила жена. Я тогда предупрежу в центре. Обнимаю, у меня уже урок начинается. Люблю тебя. Герман сбросил вызов. Таких созвонов в течение дня у них было несколько. Как минимум 3. Обязательно утром, когда жена отвозила детей на занятия, а он потом ехал в город, в свой офис. Днем, когда дети возвращались домой, и вечером, когда Литвинов ехал домой. Герман никогда не думал, что полюбит традиции, но сейчас он как никогда был доволен своей жизнью. Здесь его дом, его семья, его любовь, Алиса. Родители, конечно, были в шоке, узнав, что они снова вместе. Мать сориентировалась первой, как всегда. Обрадовалась, поняв, что единственный сын теперь никуда не уедет, останется в родном городе. Правда, не поверила, что... Со второй попытки у Германа с Алисой все получится. Ей было главное, что сын рядом. Он и сам в глубине души боялся, особенно когда Алиса отказалась выходить за него замуж 2 раз. Они расписались только незадолго до рождения первенца, тихо и без суеты. Хотя Герман мог позволить себе устроить для любимой самую шикарную свадьбу. Счастье любит тишину. Он это и сам понял, поэтому с Алисой не спорил. Она и так всегда была для него женой, единственной. Все деньги от продажи отцовского бизнеса Герман отдал родителям. Отец так и не смог полностью восстановиться от инсульта, но прожил последние годы в заботе и внимании своей семьи. Ушел во сне 3 года назад. Литвинов очень волновался за мать, но она, похоже, справлялась. Осталась такой же активной, как и прежде. Единственное, что ее не устраивало, так это то, что внуков ей на воспитание никто не отдал. Алиса сразу дала понять своей свекрови, что главная женщина для ее сыновей – это их мать. То же самое касалось и другой бабушки. В офисе его ждало очередное совещание, одно из многих, которыми была насыщена его жизнь. Когда-то никто не верил в его стартап, кроме него и Алисы. Сейчас Литвиновы владели крупнейшим в стране онлайн-сервисом юридической помощи и не собирались отдавать свое лидерство. Однажды, может, кто-то из сыновей продолжит его дело, а может и нет, и каждый пойдет своей дорогой. Будущее своим детям Герман не загадывал. «Герман Аркадьевич», — в кабинете появилась его помощница, — «для вашего отпуска все готово. Как вы и просили, я все забронировала, лично. Никому ничего не говорила, но меня часто спрашивают, что подарить шефу на юбилей». «Лучший подарок — это его отсутствие», — ухмыльнулся Литвинов. А вечером, как обычно, приехал домой, где его ждала жена, дети и вкусный ужин, и разговор с Алисой, когда они остались вдвоем. «Насчет подарка на день рождения», — начал Герман и положил перед женой красивый белый конверт. «Я бы хотел вот это, но только если ты согласна». «Ничего себе заход!» Алиса поудобнее устроилась на диване. Осторожно, двумя пальцами, она вынула плотную карточку. Она даже не подозревала, как Герман нервничал. «Приглашаю Алису Литвинову на бракосочетание с Германом Литвиновым». Изумленно, чуть ли не по слогам, прочитала жена. «Ты серьезно? Мы же женаты». «Хочу праздник», — задумчиво произнес Герман. «Только для тебя и меня. Настоящий на этот раз. А ты?» «А я и так утром просыпаюсь и благодарю Бога, что люблю тебя и что ты меня любишь». Алиса откинула голову на плечо мужа. «Но нормальной свадьбы у нас и правда не было». «Не было». Герман поцеловал жену. «Хочу увидеть тебя в белом платье и надеть на палец кольцо, и много чего еще хочу сделать». «Я подумаю». Лукаво улыбнулась Алиса человеку, за которого безумно хотела выйти замуж еще подростком. Через месяц Литвиновы сыграли свадьбу. Такую, какую сами захотели. Их брачная ночь осталась с ними навсегда. Ведь через 9 месяцев у них родилась дочь, Алиса младшая.